значит, поджидаем рубеж 200 обязательно. Скорость растет. Высота 5 метров. Угол опять уменьшить. Угол опять уменьшить. 30. Готов. Нормально. Пару уберите. Пару уберите. Пару уберите. Скорость 260. Куда разворачивать? Давайте разворот тогда, командир, разворот не надо, пока прямой смотрите. Маленьким крючком. Может без крена уже? Да. А? Разгоняйте скорость. Вертикальная. Беру. Серега, иди оттуда. Уходи, Серега. Серега, уйди. Форест подъедет. Ой, блядь.